Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Судьба на кончике пера. Берия снял пенсне и привычным жестом несколько раз провел по лицу ладонью. Генерал Абакумов делал вид, что разглядывает карту Советского Союза под портретом Сталина. Берия не любил, чтобы в такие минуты, когда он читал или просматривал служебные бумаги, ему смотрели в лицо. Таких неосторожных осаживал не церемонясь. Абакумов это хорошо знал. Лаврентий Павлович неожиданно резко отстранил бумаги в сторону и взглянул на генерала. Вначале испытывающе, затем чуть с усмешкой и, наконец, то ли спросил, то ли сделал вывод. «Ты, конечно, Рабиндраната Тагора не читал?» Абакумов напрягся, но ничего не ответил. А про себя подумал. Опять Лаврушев выкабенивается. Ох, и любит неожиданными вопросиками бить, как дубинка из-за угла. Начитанность свою показывает. Ладно, выставляй меня неучим. Да не слишком перестарайся. Генерал на всякий случай слегка понуро склонил голову и развел руками. Берия обрадованно и назидательно повторил. «Не читал. Вижу, вижу. А ведь этот Тагор – замечательный мыслитель. Вот послушай. Сила сказала миру, ты принадлежишь не. Но в мире она стала пленником на своем престоле. Любовь же обратилась к миру со словами «Я твоя», и мир дал ей распоряжаться в своей обители. Чьи слова? Рабиндраната Тагора, с готовностью выпалил Абакумов. Берия улыбнулся. «Вах, какой догадливый человек! Угадал, угадал! Хотя, признайся, о нем и не слышал. Ну, а что надумали сделать с этими коммунистическим Ромео и капиталистической Джульеттой?» Лаврентий Павлович несколько раз почему-то постучал указательным пальцем по розовой папке, как будто в ней уже хранилось нечто связанное с заокеанскими влюбленными. «Ты!» Скачет Лавруша мыслями то по кочкам, то по долинам, и не угонишься за ним. Того и гляди, портки потеряешь. Абакумов откашлялся и пожал плечами. «Пока держим под микроскопом». «Ах, какие недобрые слова!» Все так же с улыбкой ответил Берия. «Что они вам, букашки? Влюбленность — великое состояние души и тела». «Пошел черт макрогубый философию разводить», — беззлобно подумал Абакумов. «Материалы об этих заокеанских голубках подавать мне», — уже без тени улыбки приказал Берия. «И передай то же самое Богдану Кабулову. Информацию о них немедленно в мой кабинет. Сейчас не стоит привлекать внимание американских спецслужб всякими разбирательствами с нашим дипломатом. Надеюсь, понятно, почему». Абакумов утвердительно кивнул в ответ, хотя, по правде говоря, не мог до конца уяснить заинтересованности Берия судьбой дипломата и сотрудницы ФБР. Лаврентий Павлович вышел из-за стола и прошелся по кабинету. А походочку выработал. Верховному подражает, отметил Абакумов. Но на кой ляд ему эти влюбленные? Похотливый Боров. Своих приключений, что ли, мало? В чужих решил покопаться. Мысли у генерала проносились все стремительнее в поисках нужных ответов и решений. Нет, неспроста такой интерес. Может, кто-то из этих двоих состоит в личной агентуре Лаврентия? Так сказать, человек вне списка? Или все же тут связь с таинственным секретным оружием? Не зря ведь он меня сегодня пригласил. Если бы не секретное оружие, Сталин не позволял Лаврентию вызывать к себе меня, министра госбезопасности, как простого генерала. Берия резко остановился, взглянул в глаза Абакумову и ткнул в его сторону указательным пальцем. «Думаю, и они сами, и вся эта любовная история может нам очень пригодиться». И тут же добавил со значением. «Пока пригодится». Вздрогнул Абакумов, но взгляд выдержал. Лаврентий Павлович едва заметно усмехнулся и неторопливо уселся в старое кожаное кресло. Затем снова постучал пальцем по розовой папке. «Давно этот коммунистический Ромео на дипломатической работе?» «Да нет, всего лишь 2 года». Из армии его направили на курсы при Наркомате иностранных дел. Успешно закончил их и был направлен в Вашингтон. Как раскрыли его любовные похождения? Абакумов резко засмеялся, но тут же смутился и поспешно прикрыл рот ладонью. Виноват. Ну, как бывает в таких случаях? Жена настучала. Муж стал меньше уделять внимания и чаще отлучаться за территорию посольства. А потом человек нашего резидента нашептал, что видел его несколько раз с красивой американкой в городе, в тех местах, где не рекомендуется появляться советским. Ну и пошло-поехало. Абакумов сделал паузу и ухмыльнулся. Пока решили дипломата не отзывать с вытекающими последствиями. Американка оказалась известным искусствоведом, имеет большие связи. Ее хорошо знают в высоких кругах США. Настоящее имя — грамотный, сам умею читать, — перебил Берия и снова внимательно взглянул на сообщение. Абакумов пожал плечами. «Ну вот, собственно, и все. Пока другой информации не имею». Лаврентий Павлович ничего не ответил. Достал носовой платок и стал протирать стекла пенсне. Абакумов понял, это сигнал. Он поднялся из кресла и одернул китель. «Я свободен, можно идти?» «Свободен, свободен», — кивнул Берия, по-дружески махнул рукой и улыбнулся. Когда дверь за генералом закрылась, все так же улыбаясь, Лаврентий Павлович произнес вслух. «Как был ты, Витя Абакумов, грузчиком с 2 классами образования, так и остался. Вижу я тебя насквозь». Берия снова принялся перелистывать страницы розовой папки и задумался. Как странно переплетаются судьбы, обстоятельства, события, секретное оружие и двое влюбленных. Неужели они не понимают, что их любовь и судьба на кончике пера начальников из Вашингтона и Москвы? Пару слов моих на бумаге или устных, и все кончится. Лаврентий Павлович устало потер виски и грустно заключил. И на земле станет на двух влюбленных меньше. Карлу, ваше действие одобряю. Старт поиску 5. Автономно. Отстраняйтесь от скитальца и Тристана и Изольды. Максимум внимания к копью судьбы. Выезжайте в оговоренную местность. Срочно, детально описание взрыва любыми свидетелями. Сообщать без промедления о всех личностях, интересующихся данным фактом, о всех интересующихся вами и вашей деятельностью. Канал «Фиксация» открыт. Магеллан. Москва. Фокстроту. Закрытый источник. Благодарю за подготовленные материалы. Ваш новый маршрут к лазурной рыбке. Германия. Киль. Фленсбург. Эккенферде. Возврат в Москву в зависимости от решения вопроса с рыцарем Аанаэрбе. От него получено согласие сотрудничать с нами. Большой брат.